казалось, забытые, наглухо запертые в самом дальнем уголке сознания, разом хлынули на свободу, накрыв удушливой волной. Бросило в жар, затрясло, словно в лихорадке. «Он здесь? Этого не может быть». «Наверное, она ослышалась или сошла с ума». В коридоре шелестели шаги, приближаясь к ее кабинету. Александра медленно поднялась из-за стола и застыла, широко распахнутыми глазами, глядя на открытую дверь. Сердце стучало птицей в клетке, ноги подгибались, в висках бухала кровь.